Глава третья. История, рассказанная писцом Марзайя. 20-й год правления Синахириба. За 3 месяца до падения Тильгариму. Марганита. Жемчужина на языке эллинов. Черный жемчуг моей судьбы. Единственное сокровище моей души. Сверкающая на солнце печаль, горе и радость моего сердца. Марганита, мне достаточно закрыть глаза, чтобы почувствовать тебя рядом, и тогда я слышу аромат горных лугов, прячущихся в твоих волосах, и терпкий запах мускуса, исходящий от твоего тела. Я помню каждый поцелуй, который ты мне подарила, и нежность, и горячие ласки, и страстные слова, и губы, что их шептали, словно в горячечном бреду, и безраздельную любовь, и целый мир надежд. Верните мне сон, долгий, без раннего утра и могильных кошмаров. Как же не хочется просыпаться. Когда это было? Память надрывно смеется. Давно, очень давно. Кем я тогда был? Едва оперившимся птенцом, нечаянно поверившим, что способен искупаться в теплых солнечных лучах. Единственное оружие — стилус для письма, лучшая защита — слова. Был и достойный союзник, не безрассудство, не беспечность и не ленность души, а изуверский хитрый план на завтра, на сегодня, на сейчас. Лечебная микстура от могущественных врагов и тайных недругов. Когда я впервые увидел Марганиту. За 3 месяца до падения Тильгариму во дворце ее отца. Собственно, с этого путешествия моя жизнь свернула с мощёной дороги на ухабистую тропу из солнечного короткого дня в бесконечную темную ночь. Покажите мне хоть одну звезду на черном небе. Я прибыл в Тильгариму вместе с посланником Синахириба, приехавшим за объяснениями царя Гурди о невыплате дани в установленный срок. Свита марши при Ша-Шари Хашаба была немногочисленной. 5 песцов, я в том числе, ревизор Раанан, десятник Нашхон, стражники, караванщик, пара бедуинов и совсем немного рабов. Владыка Тильгариму встретил нас в тронном зале в присутствии ближайшего окружения льстивыми речами и приторной улыбкой. Потом заговорил о казнокрадах и бестолковых слугах, суховее и угрозе с севера со стороны кочевников, перед лицом которой было бы нелепо ссориться с могучим союзником. Хашаба выслушал оправдание царя Гурди, ничем не выразив свои эмоции, но задал вопрос с единственно возможным ответом ради сохранения мира. Готов ли Тильгариму отправить в Ниневию, как было оговорено ранее, 2/3 урожая фруктов, 1/3 овощей, 200 голов крупного скота и 1000 овец, а также серебра и золота, необходимую меру? «Разумеется, разумеется!» Заметно оживляясь, ответил царь, нервно заерзав на широком троне. «Я верен своим союзническим обязательствам. Всего несколько дней, и все будет готово. Вы вернетесь домой вместе с караваном из Тильгариму. А пока мои слуги позаботятся обо всем, что потребуется дорогим гостям». Пространные речи царя были прерваны вторжением его дочери. Она вбежала в тронный зал и, полная детского восторга, воскликнула. «Отец, ты видел, какого коня мне подарил наш гость?» Царь Гурди ударил кулаком по подлокотнику трона, налился кровью от ушей до кончика носа, зашипел, ища взглядом виновного. Того, кто допустил принцессу к нему в столь неудобный момент, и лишь заметив снисходительную улыбку Хашаба, у которого была дочь таких же лет, увидевшего во всем этом ее отражение, овладел собой и принужденно рассмеялся. «Дети, маленький пони от наших друзей-бедуинов совершенно вскружил ей голову». Марганита посмотрела на отца с удивлением. «Кто эти люди? Зачем они здесь? Перед кем ты оправдываешься? Разве есть что-то важнее моего подарка? И почему пони? И почему бедуины?» обиженный ребенок. Зардевшись и смутившись, она тотчас упорхнула прочь. А я остался один в этом огромном тронном зале, где еще долго оставался шлейф дивного аромата ее волос. О, милая, милая моя Марганита, ты даже не заметила меня, не взглянула в мою сторону, а я едва смог сойти с места, оглушенный, ослепленный, пронзенный стрелами любви, несчастный агнец, безропотная жертва. Я плохо помнил, как покинул тронный зал, как шел по длинному коридору с мраморными колоннами, думая лишь о ней, моей Марганите. Несчастный глупец. Надо будет выяснить, что это за гость и почему он подарил коня принцессе. Подумал вслух Хашаба, едва мы остались одни. Нас разместили в северном крыле дворца, выделили комнаты, посланнику со стражей 4, остальным по одной. Рабы остались в городе с караваном. Вечером царские слуги принесли богатый ужин, но никто не взял со стола ни крошки. «Будьте начеку», — предупредил стражу десятник Нахшон. «Надо выяснить, готовит ли царь караван к отправке, или это пустые слова», — сказал ревизор Раанан. «Не думаю, что он собирается платить дань», — согласился Хашаба. «Марзая, следуй за мной». Мы вошли в просторный зал с колоннами и бассейном с золотыми рыбками. Я осторожно притворил за собой дверь и с готовностью достал из кожаной суммы стилус и глиняную табличку, завернутую во влажную ткань. «Собрался что-то писать?» — сделал мне замечание Хашаба. «Напрасно. Убери». «Ты не спрашивал себя, почему я взял с собой безусого юнца, который едва появился при дворе?» «Это правда, что ты можешь нарисовать звездное небо с закрытыми глазами?» «Проверь, господин», — спокойно ответил я. «В другой раз обязательно. А сейчас у меня есть задача полегче». Посланник вытащил из-за пазухи 2 свитка из папируса и, развернув их передо мной, показал мне подробные планы города и дворца. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы все это запомнить? Здесь нанесены все дома, все улочки и выходы к реке, скрытые калитки в городской стене, потайные ходы и секретные комнаты во дворце. Не уверен, что у самого царя Гурди есть такой рисунок». Я сказал, что недолго. «Тогда я оставлю тебя. Найдешь меня, как только будешь готов». Когда Хашаба был у дверей, я остановил его. «Господин!» Он раздраженно обернулся. «Не трать время попусту!» «Господин, я все запомнил», — пояснил я. «Ты уверен?» — усомнился Хашаба. «Я могу нарисовать оба плана по памяти». Посланник вернулся на скамейку, забрал у меня свитки и предупредил. «У нас нет времени на рисунки. Ошибешься? Пеняй на себя. Сколько домов на Гончарной улице?» 45. Ему пришлось потратить некоторое время, чтобы проверить мой ответ. «Как пройти от рынка калитки, заложенные на северной стене?» «От постоялого двора свернуть налево в первый проулок за городским бассейном, идти по улице Каменщиков, через 10 домов повернуть направо, выйти на Кузнечную улицу...» «Нет!» — злорадно перебил меня Хашаба. «Кузнечная улица не идет к северной стене!» «Не идет», — согласился я. «Но если план нарисован правильно, там есть узкий проулок. Он плохо виден, слишком мелкий масштаб. Присмотрись. По нему и можно выйти к калитке». Мой экзаменатор замолк, принялся изучать карту. Наконец, удивленно крякнул, по-видимому, я произвел на него должное впечатление. «Признаюсь, ты достоин тех похвал, которыми тебя наградила Шериду». «Хорошо, слушай меня внимательно. Тебе придется пройти через весь дворец. В южном крыле, где-то здесь». Кривой палец с голубым сапфиром очертил круг, включавший несколько комнат на втором этаже. «Найдешь вельможу по имени Шемтов. Он скупает продукты для дворца на местном рынке. Слуг и прочего люда здесь много, ты легко сумеешь среди них затеряться. Выдашь себя за торговца фигами. Шемтов скажет, где и когда вы встретитесь. Он многое знает. Поговори с ним. Выясни то, о чем проболталась принцесса, о каких гостях шла речь. Будь осторожен. Здесь повсюду глаза и уши. И последнее, самое главное. При встрече с ним скажешь ему, что ты знаешь Мальахе, а еще покажи этот перстень, иначе он тебя не признает. Господин, я смиренно поклонился, принимая дорогой подарок. Мой ум пребывал в смятении. Мне было всего 20, я служил на царской службе песцом 3-й месяц, и вдруг в мановение ока превратился в шпиона, от которого зависело будущее всего нашего предприятия и, наверное, Тильгаримму. Меня раздирали и гордость, и страх, что я могу оказаться недостойным оказанной мне чести.